Глава вторая. София. «София Дрейк!» — раздается громкий вопль отца на весь дом. Сразу начала перебирать в голове все, что успела натворить за последнее время. «София!» С грохотом распахивается дверь, и в проеме появляется он — высокий, красивый мужчина с хищным прищуром стальных глаз. А по совместительству — мой отец, Дмитрий Александрович Дрейк. Его взгляд метает молнии. Он направлен строго на меня. И так мне вдруг спрятаться захотелось. «Если что, детей бить нельзя!» Делаю шаг назад. «И вообще, я не ребенок уже. Я давно совершеннолетняя!» На мужественном лице родителя проявляется плотоядная улыбка. Ненавижу, когда он так делает. И он знает это, продолжая наступать. «Пап, ну хватит!» Прошу его, не выдержав давления. Что я успела сделать, едва встав с постели? В памяти полный штиль. Там пустота и невесомость, как в космосе. Хорошо погуляли, ничего не скажешь. Вот ты и ответила на свой вопрос, строго говорит отец. Полдень, а ты дома, а должна быть... В универе. Виновато опускаю взгляд, поняв причину его гнева. Ну или, по крайней мере, надеюсь, что причина только в этом. И? Интересуется он. А у меня... Месячные были уже пару раз в этом месяце. Еще варианты? Говорит мужчина без тени усмешки. Проспала. Тяжело вздыхаю. Мне декан звонил. Холодность, хоть и напускная сейчас, но все равно пробегается по нервам. Соня! Как же бесит, когда меня так называют. И это он тоже знает. Я больше не буду за тебя просить. Вылетишь из универа, пойдешь работать. Куда? Что-то мне не нравится этот разговор. Не имею понятия. Куда возьмут девчонку без образования и опыта? Туда и пойдешь. Пожимает он плечами. «И поверь, в моих силах сделать так, что фамилия тебе в трудоустройстве не поможет». «А я маме расскажу». Ляпнула первое, что пришло в голову. «Угу, взрослая, самостоятельная. Стою, отстаиваю свои интересы, прикрываясь мамой. А что, только у нее получается на него влиять». «Я буду сам возить тебя на учебу», заявляет отец, чем выводит меня из себя. Так обидно стало, аж до слез. «Ну я же взрослая, ну какого черта?» И меня понесло. «Ты серьезно сейчас? Папа мне 21. Исполнился недавно. Но это вообще не важно, между прочим. Тебе не кажется, что я могу сама решить, что делать?» «Не кажется». Он сложил руки на груди, продолжая сверлить меня взглядом. «Знаешь что?» Топаю ногой от возмущения, и в его глазах появляются смешинки. Бровь вопросительно взлетает вверх. «Иди вон Филиппа воспитывай!» Отец выдержал, но уйти не дал, когда я попыталась его обойти. Дмитрий Александрович очень бережно взял меня за плечи и заставил посмотреть в глаза. «Софи!» — вкрадчивый голос, забирающийся под кожу. «Мой отец умеет производить нужное впечатление и делать так, чтобы его слушали». «Это по паспорту тебе 21, а в голове сквозняки гуляют. Чтобы чего-то достичь?» — щелкает он меня по носу. «Нужно учиться!» И ты это знаешь не хуже меня. Поверь, Филу сегодня тоже прилетит. Есть за что. Не заставляй меня запирать тебя дома, как было еще в школе, и лишать карманных денег. Я ведь могу, ты знаешь». Не выдержав, уткнулась в широкую грудь носом и все же всхлипнула. «Я буду стараться», — обещаю ему. «Конечно будешь». Его тон стал теплым. «Да-да, грозный Дрейк умеет быть таким, но только дома. Выходя за его пределы, он превращается в серьезного бизнесмена, жестокого и принципиального руководителя. А сейчас можно немного понежиться в его объятиях, ощутив всю эту мощь и надежность, которой могут похвастаться далеко не все». «А я помогу!» Он гладит меня по волосам. «Не реви!» «А что натворил Филипп?» В попе заиграло детское любопытство. Я ведь ни черта не помню со вчерашнего вечера, а так сделала невинные глаза, поморгала ресничками. Может, хоть намек даст. Отец только тяжело вздохнул и, махнув рукой, оставил меня одну. Но я не я, если бы не пошла следом. Оказалось, младший брат разбил фару на отцовской тачке. Не так. На любимой отцовской тачке. И дело тут не в фаре, хотя ее тоже жалко. А в том, что папа не давал разрешения Филу брать машину, пока он не сдаст на права. А этот бессмертный стянул ключи и ночью поехал хвастаться перед своей девчонкой. Ну и... отвлекся, зацепив столб. Хорошо не разбился. Псих ненормальный. Сама бы тогда придушила. «Придурок!» Шепчу одними губами, стою у отца за спиной и кручу пальцем у виска. Но хочешь ты тискать очередную подстилку, зачем это делать за рулем? Очень надеюсь, что она того стоила. Если это та, с которой братишка встречается сейчас, то определенно нет. Махнув на них рукой, спустилась вниз. Мужчины сами разберутся, а я кушать хочу. Мама-то бы съела, честное слово.